Сестренка явно желала меня о многом расспросить, возможно, даже о том, как я дошел до жизни такой, но сделать это на ходу, на улице, где слишком много лишних ушей, она не могла, а когда мы добрались до площадки, то и подавно, там уже собралась целая толпа, явно предвкушая крутой бой, так что точно уже не до разговоров о таком стало. К тому же там присутствовал и мой будущий противник. Телосложение не то чтобы субтильное, но худощавое, рожа смазливая, сейчас полна спеси и глумливого предвкушения, что даже особо и не скрываются. Короче, мудак сферический в вакууме. Хм, если я соскочил с роли начального злодея для героя Синси, то этот типус может как раз на эту роль попасть. Хотя нет, он же гений секты номер 2, так что, по всем канонам, подкачавшийся Янкай должен его смешать с дерьмом и, возможно, убить или покалечить несколько позже первого сюжетного злодейсуса. Ощущался сей типус по местной системе где-то на стадии Лихэ 3, хотя я еще плохо ориентировался в том, как правильно определять ранги и ступени по аромату ци. Не потому, что плохо его чувствовал, просто привык к другому, тут ведь как в пословице. Рыбак рыбака видит издалека, то есть для местных все просто и интуитивно понятно, а весь мой опыт заточен на небесные уровни. Вот их бы я определил легко, но ци местных жителей имело слишком много отличий от привычной мне, и сами они не по небесным уровням развивались, потому и опыт мой тут пасовал, только и оставалось опираться на память Суму, а он не шибко-то и опытный товарищ в этом деле. Тем не менее, сверкнув глазками, я смог узнать, что мой противник где-то на уровне Сянин-чан, так что проблемой он не станет. Только играться с ним так, как я в свое время сделал с Лян Цзянем, не следовало, я все еще не в той форме, да и по поводу возможностей местных у меня по-прежнему больше вопросов, чем ответов. В частности, у всех, кого я здесь видел, Ци выглядит очень уж бледной, а единственная похожая на мою по плотности и насыщенности была в золотом скелете Янкая. При этом я бы не сказал, что Ци у ребят ранга Кай Юань 1, который первый после закалки тела, и ребят стадии Лихэ 3, то есть на добрых 20 местных прорывов выше, сильно отличается по качеству. Вот смотрю я сейчас на Се Хунчиня и на ребят в толпе за ним, и нет разницы, кроме объема энергии в меридианах и ширины этих меридианов, в том смысле, что некоторые расхождения между цветами и густотой легко списываются на индивидуальные особенности человека. Но не может же быть, чтобы два десятка прорывов ничего не меняли в качестве и опасности ци, следовательно, разница все же есть, просто она техникой звездных глаз не фиксируется, а это повод проявить осторожность. Плюс на моем противнике еще и какая-то чешуйчатая броня надета, что тоже несет в себе ци, все такую же бледную и не очень много, но все-таки ци, то есть это артефакт. Се Хунчинь, нахмурила брови Суянь. Основной ученик зала смотрителей пришел посмотреть испытание моего брата. Приветствую тебя, младшая сестра, растянул он губы в улыбке, отчего рожа его стала еще более мерзкой. Я здесь по распоряжению старшего наставника, дабы испытать ученика Суму. Что значит испытать? Еще сильнее помрачнела девушка, которую явно не предупредили о таком развитии событий. Ты находишься на пике сферы Лихэ 3, а мой брат только вышел на Цидун 2. По законам павильона поединки между учениками с разницей в развитии больше двух ступеней одного ранга строго запрещены. Младшая сестра, ты, видимо, слишком много времени уделяешь медитации, а потому внимание твое сейчас рассеяно. В ином случае старший брат не понимает, как ты можешь не видеть разницы между обычным вызовом среди учеников и испытанием за повышение в секте. Очевидно, что, в мудрости своей, наставники желают увидеть все возможности и потенциал кандидата, а для этого нужен кто-то, кто сможет заставить их выйти наружу, продолжил улыбаться парень, что вообще-то не особо имел право называть сильнейшую ученицу павильона младшей, но так как формально был где-то на год-два старше по возрасту, вовсю этим пользовался, отчетливо получая удовольствие от такого именования более сильной и талантливой соперницы. Именно для раскрытия в бою всего потенциала и сил соперники должны быть равны друг другу, а то, о чем говоришь ты, будет просто избиением, лязгнула голосом девушка. Старший брат всего лишь исполняет свой долг, наигранно развел руки в стороны Се Хунчинь. Если младшая сестра желает оспорить решение наставников, то ей стоит обратиться напрямую к уважаемому мастеру Вэй Ситонгу. Однако младшая сестра напрасно беспокоится, я, Се Хунчинь, бесспорно, проявлю снисхождение к младшему брату Су и не стану сражаться в полную силу. Хммм, складка на лобике девушки стала заметна даже под густой челкой. Если это так, то зачем ты облачился в облачную броню? Это лишь условность, отмахнулся мудаковатый культиватор. В конце концов, брату Су требуется лишь выстоять против меня 5 минут. Хотя, как я знаю, он все еще может отказаться от испытания, и продолжил улыбаться. Да не один, а с целой толпой прихлебателей из зала смотрителей, а также внучкам старшего наставника, что тоже уже нарисовался в первых рядах толпы. Если второй и старшие наставники вечно собачились друг с другом, то их внуки самозабвенно переносили ситуацию на себя, так что такой же косматый и черноволосый, как и его дед, паренек сейчас с искренним предвкушением ждал, когда мне переломают все кости. И вот смотрю я на все это, понимаю, что я в этом участвую, и мне стыдно. Вот вечно так, в комплексах и фобиях по уши увязли одни, а стыдно тебе. Просто потому, что ты рядом постоял. Продержаться, не проблема, вряд ли мой соперник быстрее Нинчан, так что я вполне смогу бегать и уклоняться хоть 5 минут, хоть 5 часов. Однако что это мне даст, кроме очень неоднозначной репутации, внимание я к себе уже и так привлек, и выставление себя на посмешище от этого внимания не избавит, так что придется бить. К тому же, как я теперь вижу, воспоминания моего предшественника в этом теле не были искажены перспективой, и зал смотрителей действительно лег под старшего наставника и не против замораться ради уничтожения политических конкурентов патрона. А тут ведь именно замарывание, причем, по меркам павильона, весьма серьезное, мало того, что официально противник превосходит меня на целый ранг, а то и больше, так он еще и в артефактной броне, что практик приписываемой мне ступени, конечно, пробить может, но вот урон после срезания броней будет смешным, тем более для бойца, стоящего на ранге лихе, 3. В общем, все говорит за то, что надо мне действовать по принципу «не можешь предотвратить, возглавь», в том смысле, что раз уж влип, то хоть буду выступать с пользой, а то вон у сестренки есть личная кастомная одежка, а я тоже хочу. Хочу свой любимый белый танчжуран с цветочным орнаментом и фиолетовый халат с символикой темной луны, а значит, надо на них заработать, стать достаточно элитарием, чтобы разрешили. Брат, тем временем повернулась ко мне девушка, Се Хун Чэнь слишком силен для тебя, откажись от испытания, прозвучало холодно и в приказном тоне, но при этом беспокойство, что исходило от Суянь, почти физически затапливало. И это сочетание невольно порождало ассоциации с некоторыми воспоминаниями еще первой моей жизни. Хммм, кажется, я встретился с иномировой Винтер, в смысле, девушкой, чьи характер и манера себя держать один в один совпадают с одноименным персонажем мультипликационного сериала «РВБ». Подобная мысль напомнили мне и о иномировой Вайс, и настроение, откровенно говоря, пребывающее не на самой высокой отметке, достало шахтерское оборудование и старательно принялось закапываться в глубины земных недр. «Не беспокойся, сестра, думаю, я смогу удивить моего противника и его хозя-учителя, улыбайтесь, это раздражает». Разумеется, мою оговорку услышали и, судя по взгляду, пообещали, что 5 минут я не проживу. На этом разговор между полными любви, добра и уважения друг к другу учениками завершился, и высокие стороны разошлись по своим углам. Суянь осталась рядом со мной и после 10 минут попыток убедить отказаться от боя, тяжело вздохнув, принялась рассказывать все, что знала о моем оппоненте. Знала она, правда, не так чтобы много. Как и все добропорядочные псевдокитайские культиваторы, здешние практики держались за свои секреты зубами, а той же сестре даже я, с позиции брата, мог сказать только «ну, она использует иньцы и техники льда». Ни пределов воздействий, ни какой-либо конкретики я не знал. Полагаю, даже наставники ведали далеко не обо всем. И это, в целом, правильно, тут это реально вопрос жизни и смерти, это я безумец, что раскрывал свои секреты толпе народа. Правда, по странному стечению обстоятельств, вся эта толпа в итоге стала моим ближним кругом, но это детали. В конце концов, мы говорим о мире, где совсем не факт, что отец раскроет все свои техники и секреты даже родному сыну. Так что информация от сестренки была весьма скромной. По сути, мне поведали, что Се Хун Чэнь владеет стандартным набором приемов ученика секты Небесной Башни, выплесками ци и ее контролем в соответствии со своей ступенью развития, и все. Короче, все то, что я и так видел, разок глянув на него звездными глазами. Но вот наступило назначенное время, и нас позвали на арену. Кстати, к делегации из 6 уважаемых мастеров присоединились еще 4, тоже наставники, но труба пониже и дым пожиже. Как я знал из унаследованной памяти, права голоса у них не имелось, да и сами они были помоложе заседавших в домике мэтров. Но посмотреть разборки гения известного и гения потенциального они однозначно желали. Пусть и старались держать марку. «Испытание молодого ученика Суму начинается сейчас», — объявил звероватый политический противник моего деда. Его цель — продержаться 5 минут против всех Хунчиня из зала смотрителей. В битве запрещено использовать пилюли и артефактное оружие, а про броню он тактично умолчал. Дед Вон тоже не в восторге от условий, но изменить ничего не может. Всякие испытания и переводы – это как раз по части старшего наставника, и урезонить его можно только в том случае, если он начнет пороть совсем уж дичь, например, потребуя он моей победы при тех же условиях. Согласен ли ученик Су на такие условия? Что будет, если я одолею брата Се? Сейчас не время для шуток, ученик, рыкнул старший наставник. Тем не менее мы должны предусмотреть все варианты развития событий, вклинился дед. Полагаю, если Суму сможет сразить всех Хунчиня, облаченного в облачную броню, будет справедливо, что он станет не элитным, а основным учеником. Также это покажет, что молодой мастер всех Хунчень еще не готов и должен еще побыть элитным, а не основным учеником. «ХММ, соглашусь со вторым наставником», — кивнул Хэ Бэй Шуй, седовласый подтянутый мужчина, что во время собрания восседал рядом с дедом, а еще являлся третьим наставником небесного павильона. При таких условиях нет никаких сомнений, что это будет мудрым решением. Хорошо, старший наставник, не скрываясь, недовольно поморщился. И его понять было можно, вчерашний Наунеем, что даже на первую ступень не вышел, говорит, что отхреначит его чемпиона, да еще и с артефактным доспехом. Давайте уже начинать. Он махнул рукой. Братцу, при всем моем уважении к младшей сестре Суянь, я буду вынужден преподать тебе урок хороших манер, ибо твое поведение по отношению к старшим совершенно недопустимо. Ну да, не потрепаться и не повалять оппонента в словесном дерьме – это не путь правильного культиватора. Он даже начал по классике эдакое вежливое «ты мусор и дерьмо», но только изящно. Прямой текст надлежит говорить, как следует опиздюлив противника. Как же это знакомо. Как скажешь, звездная ци уже струилась по моим меридианам, и потому я договаривал, уже находясь вплотную к противнику. Возможно, имело смысл немного потанцевать вокруг Се Хунчиня, но что бы это дало? Лишний риск словить что-то неожиданное или необходимость демонстрировать то, что демонстрировать не стоит, вроде возможности лунной ци рассеивать энергетические атаки своего, а то и превосходящего уровня. К тому же такое быстрое поражение очень сильно макнет и уже бывшего лидера зала смотрителей, и его покровителя. Прямой удар под диафрагму натурально подбрасывает бойца, отрывая его ноги от земли. В воздух летят чешуйки доспеха и заставленной в артефакте выемки размером с кулак, человеческая кость проминается и лопается на осколки, добавленный по всем правилам вместе с выпадом выброс ци сжигает мышцы. И мне приходится резко бить по тормозам и смазывать импульс, иначе я чувствовал, что просто пробью его насквозь, испепелив половину тела. А брать и убивать члена своей секты во время мирного испытательного боя – это немного перебор даже для псевдокитайских культиваторов. Как и вообще убивать члена своей секты у всех на глазах просто потому, что можешь. «У-у-у-у-у-у!» – завыл мой противник, с выпученными глазами рухнув на землю мешком навоза. На этом, собственно, бой был окончен. В один удар, а на площадке установилась тишина, разбавляемая только стоном человека с ожогом грудины. Велят ли уважаемые наставники мне продолжать? Боюсь, мой оппонент более не в состоянии сражаться, вежливо улыбаемся. Полагаю, в этом нет необходимости и молодой Суму продемонстрировал свое превосходство весьма наглядно. Дед моего тела, конечно, прифигел и выпучился вместе со всеми, но, услышав мой вопрос, быстренько собрался и уже разве что не гнусно хихикал, глядя на вытянувшееся лицо коллеги, а потому вполне заслуживает статуса основного ученика небесного павильона. Согласны ли вы с этим, уважаемые старейшины? Да, безусловно. Разумеется, принялись подтверждать наставники, как те, кто был в домике, так и подтянувшиеся непосредственно на улице. В итоге Вэй Си Тонгу не оставалось ничего иного, кроме как объявить меня победителем и основным учеником. Побежденного, Меж тем, оперативно утащили куда-то на лечение. Возможно, такого устранения хватит, чтобы вывести парня из расклада, но что-то мне подсказывало, что придется организовывать несчастный случай или самоубийство от позора. Это если прямо убивать, то фу таким быть, а если тебя никто рядом не видел и вообще оно само, то почему нет? Мы же все-таки про азиатщину говорим. Что же, решение принято. Поздравляю тебя, основной ученик, нехотя провозгласил звероватый наставник. Теперь ответь нам, к какому залу ты желаешь принадлежать? Вопрос был хорошим, но думал я недолго. С позволения уважаемых наставников, я бы хотел присоединиться к теневому залу. У них разрешено носить фиолетовый цвет в одежде. Все остальное не имеет значения. Дед начал ухмыляться, хоть и старательно делал вид, что рассматривает облака и просто оглаживает усы. Ох, разумно ли это? Забеспокоился мастер Мэн, что все так же находился среди наставников. О чем вы говорите, хранитель Мэн? Вскинул бровь старик рядом с Сусуэнь Ву. Теневой зал специализируется на скрытности, но как мы только что наблюдали, Суму имеет очень яркие таланты в области прямого противостояния, поспешил найти обоснуй тому, чтобы зарубить мой план, интендант. Уважаемый мастер Мэн, но не для этого ли мне стоит присоединиться к теневому залу? Ведь как раз таким образом я смогу устранить досадные пробелы в своих знаниях. Да, влезать в беседу старейшин было не очень вежливо, но поскольку они сами обратились ко мне и не давали знака, что разговор с учеником окончен, то я как бы, формально, продолжал быть участником беседы. И нагло этим воспользовался, да, все ради правильной цветовой идентификации. Пожилой толстячок принялся смотреть на меня крайне неодобрительно, осуждающе и вообще всем своим видом говорил, что против. Слова молодого Суму имеют смысл, я с удовольствием приму его в своем зале, улыбнулся приятель моего деда, по совместительству как раз и бывший тем наставником, который курировал деятельность теневого зала. Отлично, прекрасно, полагаю, одна юная мисс с удовольствием поможет ему там освоиться. Старикан Сусуэнь Ву не мог сдержать улыбку. Не понял его политический союзник, но потом бросил взгляд на недовольно сопящего Мэна. О, что же, это многое объясняет, скрывая усмешку, покивал он. Да и остальные наставники всем своим видом выражали некое веселье. Ну да, с развлечениями тут не очень, а тема парень влюбился в девочку и начал превозмогать, штука популярная, притягательная. И только погруженная в учебу и переживания за брата Суянь не просекла фишку. Впрочем, та все еще находилась в легком ступоре от осознания того факта, что глупый младший брат взял и ушатал противника, который заставил бы попотеть и ее, всего за один удар, не особо, с виду, напрягаясь. Далее для меня начался личный ад, в смысле, трэш, угар и прочий шухер. Не каждый день простой ученик бьет гения и с начального уровня прыгает на вершину иерархии, обещающий, так-то, переход в руководство секты, когда придет время. И что это означало? Это означало, что нужно отмечать. К тому же теперь для всех стал очевиден тот факт, что дружить со мной, это хорошо, в будущем может сильно пригодиться и помощь. Потому короче, мои друзья, приятели, знакомые и даже ХМ, вроде бы я пару раз кивал этому парню в рамках дежурного приветствия перед началом уроков год назад, посчитали своим святым долгом меня поздравить и поучаствовать в стихийно возникшей пирушке. Как результат, толпа энергичных подростков просто подхватила меня под руки и уволокла прочь. Другие подростки уже вовсю организовывали стол, некоторая часть из них, кстати, была девушками и довольно симпатичными. И эта часть принялась строить мне глазки. Как и ожидалось, общая пьянка продлилась до вечера и была ну скучной. Тот самый момент, когда ты, трезвый водитель на глобальной пирушке и вообще по жизни за сухой закон. Да, я мог бы выпить бутыль или несколько этого их рисового вина, но вкус с момента последнего знакомства с данным алкогольным напитком в лучшую сторону у него не изменился, затуманивать свой разум тем более не хотелось, а потому, после обязательной чарки в мою честь, я печально наблюдал за нажирающимися студентами, чувствуя себя усталым стариком и мечтая о нормальном чае, ну или каком фруктовом морсе или компотике. Но где уж там, некоторое приятное разнообразие составили девицы, что после пары тостов от постреливания глазками явно вознамерились перейти к чему-то более существенному, но как эта приятность проявилась под воздействием гормонов молодого организма, так и была зверски убита. Едва мысли скользнули на опыт общения с другими девочками, что остались в прошлом мире. Тело-то молодого здорового сверхчеловека в этом плане функционировало и было бы совсем не против, но воспоминания о тех, с кем бы я с удовольствием это функционирование проверил, похоронили начавшие было оживать настроение надежнее экскаватора. В итоге я просто смылся в свой лесок. Теоретически-то я понимал, что секс не просто так считается древнейшим и лучшим антидепрессантом, то есть может мне реально помочь, но стоило только вспомнить лица Ся Юнин и Ан Сюин, и так погано на душе становилось, такие тоска и боль накатывали, что думать о раздевании какой-то другой девушки становилось просто тошно. Да и в конце концов, мой совет самому себе по тому, что делать, когда сам не знаешь, оставался актуален. Девчонки же, потом, когда отпустит, они здесь красотки ничуть не меньше, чем в прошлом мире, так что с кем-нибудь досойдусь, но пока-пока лучше спрятаться в работе, это проще. Того, что меня хватится, я не опасался. Во-первых, в том маловероятном случае, если такое произойдет и народ даже обидится, мне до них особого дела не было, ну а во-вторых, с учетом местных реалий, даже если мое отсутствие на собственном чествовании станет для всех заметно и очевидно, наверняка подумают, что я склеил девицу посимпатичнее, а то и не одну, и пошел праздновать в, скажем так, глубоко индивидуальном порядке, благо тут с этим довольно просто. Вернее, почти так же, как и в моем прошлом мире, у тебя может быть столько любовниц, наложниц и жен, сколько позволяют твои статусы и возможности. Да, всякие высокородные девы имеют ряд ограничений до свадьбы Нини, вроде моей сестренки и, полагаю, Сянин Чан, а также других леди схожего уровня. Хм, возможно, что и та розово-волосая стервочка из багрового клана еще девочка нецелованная. Кхм, о чем бишь я? Ах да, если у благородных и приравненных к ним, а ты попробуй не приравнять мощного практика, что может свою секту основать и сделать, де-факто, небольшое личное государство с небольшой личной армией, с этим делом еще какая-то строгость соблюдается, и то не у всех, и все зависит от текущих вариантов и обстоятельств, то народ попроще и ведет себя попроще. В общем, так и провел я весь вечер, ночь и утро, медитируя в лесу и успокаивая голову приятными потоками лунной ци, что послушно насыщало Дантянь, не сегодня-завтра обещая достигнуть состояния слияния. Правда, было досадно, что чайничек мой остался в общем доме, нужно было догадаться о проблемах заранее и припрятать тут, но что уж теперь, пару дней спустя, Суянь, первый гений небесного павильона, уже несколько дней пребывала в недоумении, в шоке, в ступоре. Назвать это можно было как угодно, но ни одни слова не могли в полной мере выразить ее чувства. Брат, ее младший брат, она даже не могла сказать, как назвать то, что с ним случилось. Нет, когда только пошли известия о том, что он прорвался и теперь начал серьезно заниматься боевыми искусствами, она обрадовалась. Когда ее вызвали присутствовать при его испытании, она обеспокоилась, но и гордилась, хотя в голове и не укладывалось, как он за несколько недель достиг стадии Цидун. Но события развивались слишком быстро, и разговор с ним, вместе с последующим боем, успокоил девушку, затмив все иные эмоции и мысли впечатлениями от победы над Сехунчинем и радостью от такого стремительного взлета брата. Даже когда до нее дошли слухи о том, что так усиленно он стал заниматься ради внимания какой-то девушки из теневого зала и, собственно, попросился туда как раз из-за нее, хотя мог бы легко даже возглавить зал смотрителей, Суянь могла лишь мысленно закатить глаза и покачать головой. Суму волочился за юбками уже не первый год, правда, насколько она знала, безуспешно. И то, что его увлечение в этот раз заставило его становиться лучше, а не вытворять какие-нибудь очередные глупости, говорило о том, что он наконец-то повзрослел и взялся за ум. Ну или то, что понравившаяся ему девушка положительно на него влияет. Если это действительно ученица мастера Мына, то в этом не было ничего удивительного, как и в недовольстве мастера присутствием Суму в теневом зале. В любом случае, это не являлось поводом для беспокойства или какого-то негатива. Вот только все благодушие с нее смыло подобно наваждению, когда она смогла немного отойти от череды этих событий и новостей и, вернувшись на свой пост смотрителя на рынок, немного подумать. Как бы она ни надеялась на пробудившуюся гениальность брата, то, что он вытворял, было за пределами разумного. Оно просто не укладывалось в восприятие, выпадало из него, как и еще ряд мелочей. Суянь даже заподозрила было какую-то хитрую и опасную технику по воздействию на разум, но нет, все оказалось куда проще. Сознание просто отказывалось воспринимать то, что пребывавший месяц назад на седьмой ступени закалки тела практик победил соперника, находящегося на пике сферы Лихэ, да еще и облаченного в артефактную броню. Это было абсурдом, нелепицей, но это было. Она не могла сказать как, но не могла отрицать, что это произошло. Произошло на ее глазах. К тому же, пытаясь сопоставить все ей известное и проанализировать увиденное, Су Янь с неожиданной ясностью поняла, что неосознанно начала разделять сумму над и после. И ведь причиной тому была не стремительно набранная сила, нет, но она оттеняла и скрывала другие, куда более зловещие изменения. Суму был ее младшим братом. Он пытался казаться важным, величественным и влиятельным. Пожалуй, как внук второго наставника, он даже имел на это некоторое право, и это влияло на простых учеников. Однако она всегда видела эти потуги и находила их нелепыми и забавными, как может быть забавен домашний котенок, пытающийся изобразить дикого тигра. К тому же брат никогда не пытался играть важность перед ней, всегда признавая ее главенство и старшинство. Вот только этот Суму ничего не пытался изобразить. Он и был этим тигром. Его голос не изменился, его слова остались теми же, но сам он, его интонации, его манера держаться, то, как он ходил, смотрел на окружающих, как отвечал, даже его обращение к наставникам неуловимо изменилось. Он оставался вежлив, учтив и корректен, но в нем больше не было тех подобострастия и трепета, которые надлежит испытывать ученику в присутствии старших. Его вежливость была проявлением манеры и уважения, а не страха вызвать неудовольствие. Обдумав это, девушка с изумлением осознала, что Суму говорил с наставниками так, словно равен им, более того, словно имеет право требовать исполнения своей воли. Он одной фразой истребовал со старшего наставника много больше, чем тот собирался дать, и практически перебил старейшину Мэн Вуя, когда речь зашла о теневом зале, и те приняли это как должное. Просто потому, что, вот тут мысль никак не могла сформироваться окончательно, это было что-то неуловимое, то самое пресловутое ощущение тигра вместо котенка. Ты не будешь спорить с тигром, ты не будешь без веской нужды пытаться дернуть его за хвост. Вот и от Суму исходило что-то подобное, какая-то внутренняя сила и уверенность, словно он по меньшей мере высший аристократ, член одной из восьми священных семей, а то и родственник императора. И ее младший брат просто не мог быть таким человеком. Но и на одержимого демоном он не был похож. Не смог бы демон так искусно спрятаться, чтобы никто из наставников не смог ничего понять. Но если он не одержим, то что тогда? Что это может быть? Девушка в очередной раз напряженно закусила губу. Картина не складывалась. И что делать и к кому обратиться, чтобы развеять свои сомнения, она не знала. Глава 5. Я шел по направлению к рынку и довольно нахмыкивал один простенький мотивчик. Жизнь стремительно налаживалась, как и мой личный комфорт. Во-первых, я успешно приобщил Даньтянь к ци местной луны и тем еще немножко приподнял объем резерва. Во-вторых, я теперь официально гений и основной ученик, что автоматически дает мне право на личные апартаменты, ну и сам статус одним своим названием дает понять, что вся секта в основном начинает пахать на тебя и таких, как ты. То есть я вновь вышел по престижности где-то к уровню личного ученика проректора. В принципе, так оно и было, с учетом местного колорита, конечно, но мой наставник, который Хэ Бэйшуй и глава теневого зала, по своим обязанностям и влиянию в секте и выходит на проректора, только с той лишь разницей, что их тут 5, а не 2. Зато второй числится моим дедом, да, и этот самый дед уже на следующий день после пирушки выдал мне небольшой дом, опять же, неподалеку от своей резиденции, только с другой стороны от моего прошлого обиталища, зато прямо рядом с апартаментами Су Янь. Но это все мелочи, пусть и приятные. Самым главным и важным был тот факт, что теперь я официально могу носить фиолетовый халатик. Более того, если простой старший ученик обязан был носить форму своего зала, а элитный мог уже вносить в нее некоторые дополнения, то основной мог рассчитывать на кастомную броню, как говаривают одни большие и зеленые любители стукать и лутать, то есть почти полная свобода действий, достаточно придерживаться основных цветов секты, белого или синего, либо цветов конкретно твоего зала. То есть я мог спокойно воссоздать привычный мне наряд наследника темной луны. Да, я понимал, что занимаюсь, ну, откровенно говоря, ерундой. Вот только мне нужно было на что-то отвлечься, не думать об утраченном, и в то же время хотелось, до зубовного скрежета хотелось иметь хотя бы тень того, что у меня было, даже если это просто одежда. Увы, ничего большего я получить не смогу. И я понимаю это, моя семья осталась со мной же в ином пространстве, а быть может, и времени. Да, понимаю, но вот принять, свыкнуться это непросто. Возможно, но потребуется время. Говорят, оно лечит. Глубоко вдохнув и выдохнув, я тряхнул головой, словно пытался выкинуть из нее дурные мысли. Хватит насиловать свой разум и выворачивать душу. Лучше задуматься, как мне объяснять портным, что именно я хочу. По вышивке понятно, только эскиз предоставить, но вот сам фасон это будет непросто. За такими размышлениями я и дошел до уже известного мне рынка. Кстати, коль все равно тут оказался, нужно будет пробежаться по торговым рядам. Возможно, появились новые интересные сорта чая, которые стоит попробовать. Но сначала дело, найти лавку, что не только торговала готовым платьем, но и шила на заказ, было нетрудно. Как-никак у нас тут точка пересечения трех сект, точнее, двух сект и клана культиваторов, в каждой из которых в среднем по 1000 человек, а то и поболее, и все они должны что-то носить. Разумеется, подавляющая часть довольствуется стандартной формой из недорогих материалов, но если позволяют финансы или положение, почему бы и не заказать костюм по фигуре и сшитый из чего-нибудь попрочнее да покрасивше. Льняная ткань и шелковая, даже одинаковых цветов, они, знаете ли, отличаются, как и бархат от шерсти и так далее. Вот на такой случай на рынке и был целый ряд мастерских различного толка. Молодой мастер Суму, поклонился стоящий за прилавком мужчина лет 40 на вид. Рад приветствовать вас в моем скромном доме. Чем я могу помочь вам? Вы знаете меня, я этого человека видел впервые, так что удивление мое было вполне понятным. Конечно, вести о молодом гении, что одним ударом сразил противника, превосходящего его на целый ранг развития, уже достигли моих ушей, равно как и ваше имя совместно с описанием внешности. Хм, вот как, энда, о том, что слухи в этом мире распространяются столь же быстро, как и в моем прошлом, я как-то не задумывался. А ведь логично, уровень технического развития примерно тот же, у местного народа развлечений вряд ли больше, чем у людей в империи Чжоу, так что и сарафанное радио обязано иметь свою нишу и популярность. Удивляет разве что тот факт, что меня узнали в лицо, но, если подумать, тоже ничего странного, пусть народу и прилично обитает вокруг, людей с фиолетовыми глазами и таким же примечательным цветом волос не так уж много, а Суму тут еще и бывал на регулярной основе. Что же, надеюсь, вы сможете помочь. Мне требуется одежда под мой новый статус в павильоне, и я бы хотел заказать ее именно у вас, но у меня к ней масса требований. Не беспокойтесь, молодой господин, мы сделаем все, чтобы угодить вашим нуждам, пылко заверил меня торговец. Хорошо, тогда, у вас не найдется бумаги и чернил, я нарисую необходимые узоры. Сейчас принесу, кивнул торговец, а еще нам потребуется снять мерки. Само собой, задержаться я тут рисковал надолго, но почему бы и нет, правильный халатик того стоит. Через 10 минут объяснений я выяснил, что хочу странного, не в смысле абсурдной глупости, а вот примерно как если бы человек пришел в современный супермаркет одежды и попросил костюм, если и не времен Пушкина, то чего-то ну а очень классического с котелком и моноклем. То есть нужные мне фасоны халатов тут были известны, но воспринимали их как этакую совсем-совсем консервативную классику. Было ли мне до этого дело? Ни разу. Если всяким хумеер можно ходить в интимных пеньюарах по улице, то мне и подавно можно ходить в строгом танчжуане с цветным орнаментом темной луны или фиолетовом халате с позолоченными наручами старшего наследника поверх рукава и всей нужной символикой на поясе. Ну и коли данный момент был утрясен, дело осталось за малым, согласовать материалы, а также детали фасона и вышивки. Малое заняло у нас еще часа полтора, за которые были созданы эскизы двух комплектов одежды, домашне-тренировочного и парадно-выходного. Портной получил задаток, я же, счастливый и довольный, вышел на крыльцо магазина, уже внутренне изготовившись орлиным взором окинуть местность на тему, где бы тут поискать чай, как вдруг, братцу, повисло на мне нечто розовое и позитивное, с аквамаринового цвета глазками и очень незначительным объемом закрытых частей тела. Как я рада тебя видеть, ну ты и заставил меня поволноваться. Я не совсем улавливал параметры процесса, в который угодил. В том смысле, что да, я мог уклониться, скрутить ее, применить силы иными, еще менее благородными по отношению к женщине способами, но кроме того факта, что она явно караулила меня у выхода, никаких иных признаков недобрых намерений в ней не наблюдалось, наоборот, она действительно была счастлива меня видеть. «Здравствуй, Хумейер, просвети меня, пожалуйста, что сейчас происходит?» Постарался я прояснить обстановку без резких телодвижений. «Ох, ничего такого, просто хотела подойти и поприветствовать». Продолжая висеть у меня на руке, со всем старанием вжимаясь в бок, подмигнула девушка. «Мы же вроде бы все обсудили в прошлый раз, и ты все поняла, или я ошибся?» Грубо стряхивать ее с руки было как-то неправильно, тем более ее эмоции ну никак к этому не располагали, народу, опять же, вокруг многовато для грубых окриков и скандалов, но и позволять подобное после прошлого раза было нельзя. «Старший брат, пожалуйста, не злись на меня», трогательно заглянув мне в глаза, преисполнилась тревоги и страха напортачить Мейер. «Я была не права, но я поняла свои ошибки и больше не стану так себя вести. На самом деле, мою руку отпустили, а сделавшая шаг назад девчонка потупила взгляд. Я хотела извиниться перед тобой. Я имею в виду по-настоящему извиниться, чтобы ты не думал, что мои слова тогда были продиктованы страхом, а не пониманием. Это как-то связано с моим новым статусом?» Совершенно бестактно и грубо задал я очевидный вопрос в лоб. «Что ни говори, а если уж обо мне каждый торговец на рынке уже знает, то дочка главы Багрового клана тем более осведомлена». «Нет», — поспешно ответила она, но зажатость позы стала сильнее. «Я хотела извиниться раньше, даже приготовила небольшой подарок, но братцу совсем перестал приходить на рынок, а мне заходить на территорию небесного павильона не положено». Хм, странно, но фальши в ее словах не было. Моя способность воспринимать эмоции, разумеется, не детектор лжи, но в направленных на меня чувствах действительно не было желания обмануть. Интерес, трепет, желание наладить отношения, страх провала, это все было, но вот так, чтобы напарить лоха и окрутить, с этой стороны вообще ничего. Ладно, прикрыл я глаза, внутренне напомнив себе, что пусть Мейер и насквозь взрослая и совершеннолетняя девушка по всем законам этого мира, но вместе с тем она провинциальная девчонка, жившая в тепличных условиях и совсем не нюхавшая жизни, а потому и требовать от нее зрелости привычных мне собеседников будет глупо. К тому же она, жертва главного героя Синси, кармически обреченная исполнять роль источника рояля и защиты для его величества, пока не исчерпает свою полезность и не будет тут же забыта убежавшим качаться и самоутверждаться дальше героем, и уже это извиняет ее за очень многое. «Если честно, я давно простил тебя и не держал никакого зла, если ты об этом переживала, но все-таки больше так не делай, даже самые глупые мужчины не заслуживают получать такое отношение от девушки, которая им нравится», продолжаю мысль уже куда более доброжелательным тоном. «Не буду», решительно заверили в ответ, уже вновь подняв на меня свои аквамариновые глазищи. «Я и правда решила измениться, даже прорвалась за эти дни на шестую ступень закалки тела». Позитивно похвастались мне, хотя с прогрессом старшего брата это и не сравнить, но я буду стараться. «Кстати, я еще должна отдать тебе подарок». Мой локоть вновь обвили изящные руки. «Старший брат ведь любит чай, я приготовила несколько своих любимых сортов, ты же не откажешься попробовать их со мной, это здесь совсем недалеко. Пойдем, меня уже тянули на буксире в нужную сторону». «Да хорошо, не то чтобы я так уж горел желанием продолжать общение с этой хитропопой вертихвосткой, даже если она и правда решила измениться, но, во-первых, я хотел добыть чай, а она как раз и предлагала мне чай, уже это делало мой отказ немного нелогичным, а во-вторых, на нас уже глазело слишком много народу, и свалить из фокуса внимания было действительно чем-то привлекательным. Строила ли она опять на меня какие-то планы? Очевидно, что да, но направленные на меня эмоции не несли в себе ничего такого, за что стоило бы обижаться. Строил ли я планы на нее? Нет, не буду отрицать, гормоны в моем теле играли, а близость женских прелестей вызывала все положенные реакции, но Хумейер была наследницей Багрового клана. Пусть тот был мелкотравчатым, по привычным мне меркам так и вообще стоял на уровне провинциальной младшей семьи, но это все равно был благородный клан, что сильно ограничивало варианты отношений с дочкой его главы. У меня же не настолько давило на мозги, чтобы добровольно вешать себе на шею подобные сложности, тем более когда у меня есть небесный павильон, где тоже хватает очень симпатичных учениц. С учетом же моих обстоятельств, думать в ту сторону до сих пор было довольно болезненно, так что провокационный наряд и прижимание к руке симпатичной девчонки воспринимались мной скорее как нечто досадное, что бередит душу, нежели положительное. Ведь вот глянешь на нее, а перед глазами сразу лица других девушек, что вот так же прижимались или еще что-то делали. В общем, все печально и сложно, да. Между тем, вели меня явно к дому смотрителя от багрового клана. Прошлой сумму там ни разу не был, но где он находится, естественно, знал. А такой маршрут, в свою очередь, значил, что предстоит мне чаепитие не с одной, а сразу с двумя дочками главы багрового клана. Плохо это или хорошо, сказать было сложно. Хуцзяер, прошлый владелец этого тела, лишь видел со стороны и знаком не был, слишком разные у них были весовые категории, в том смысле, что Цзяер была местным гением на уровне Суяни и уже сейчас находилась где-то в ранге Чжэнь Юань 4, да и сам ее статус смотрителя общего рынка говорил о высоком положении в клане и немалой личной силе. Обычному ученику, что и закалку тела, 0, полностью не освоил, подходить к такой девушке сильно не рекомендуется в целях избежания потери способности к продолжению рода, а то крутые культиваторы, они же крутые в том числе и норовым. И данные факты говорили о том, что девочка может быть серьезной, строгой и вообще копией Суянь в отношении своей младшенькой, то есть ждет меня пристальное подозрение и моральное давление, не допускающее вольности и прочих непотребств во время застолья. Это с одной стороны, но с другой, Хуцзяер выглядела и одевалась в точности как младшая сестра, и уже этот факт делал много неопределенности в возможных шаблонах поведения. И если первый вариант, это было хорошо, это было именно то, что мне сейчас нужно, то от второго веяло опасностью и просто лютым дискомфортом, потому как что ни говори, а совместная ковая атака двух близняшек, это очень сильно для любого, не то что подросткового мужского организма. Но делать было нечего, добрые поступки не остаются безнаказанными, и раз уж я ее простил, то теперь должен был стойко перенести последствия. К тому же, АО, это отвратительное чувство, лежащее на плечах ответственности, из серии «Кто, если не я?», как оно иногда отравляет жизнь. Я же знал, что эти две – жертвы главного героя Синси, и уже только потому, что я не хотел считать себя собачьим дерьмом, я не мог просто пройти мимо и не попытаться хоть чем-то им помочь. Я не знал, как их можно спасти, Ян Кай – это же сферический в вакууме герой Синси, я не помнил имен и обстоятельств, но что у него буквально на каждую сюжетную арку было по 2-3 новых тян, которых он добавлял себе в гарем, а общая численность тёного гарема чуть ли не на десятки пошла еще до сотой главы манги, это я припоминал, но хотя бы попробовать их как-то предупредить я был обязан. «Вот мы и пришли», — сообщила Хумейер, чьи щеки слегка порозовели от волнения, что, впрочем, не мешало ей всю дорогу цепко держать меня за руку. «Дай мне минутку», — попросила она со смущенной улыбкой и, наконец-то отпустив мою руку, скользнула к дверям домика. «Сестра, это Мейер, я не одна, мы можем войти, донеслось изнутри с ноткой удивления почти точно таким же голосом, как и у моей спутницы. «Да, входи». Довольно улыбнувшись, Хумейер распахнула двери и поманила меня за собой. Интуиция молчала, так что я не стал кочевряжиться и шагнул внутрь, чтобы через секунду оглядеть полупустое помещение с одиноким столиком для чаепития и большой двуспальной кроватью с розовым балдахином в дальнем конце. Смотрители рынка, как правило, оставались на своем посту и по ночам, так что наличие кровати не было чем-то удивительным, как и столика, хотя не могу не отметить, что, согласно памяти Суму, обстановка в таком же домике, занимаемом тут Суянь, даже на этом фоне несколько аскетичней. Но все это не имело большого значения, гораздо важнее был тот факт, что внутри нас встретила реально полная копия Хумейер в абсолютно таком же костюме, разве что юбка у нее была длиннее, ну и сама она ощущалась примерно как слабенький третий небесный уровень. «Сестра, я привела его». Очевидно, сдвинув фокус внимания, перестала фокусировать свои чувства на мне спутница. «Знакомься, это и есть Суму». В ответ Хуцзяер лишь загадочно повела в воздухе деревянным веером, который держала в руках, и вскинула бровку, придирчиво изучая меня взглядом. И было в ее взгляде что-то такое очень знакомое. Именно так на меня смотрела Юнин, когда мы только встретились, а Ан Сюин умудрилась сразу выдать свои ко мне чувства, чем дико заинтриговала любопытную дракошу. «Основной ученик небесного павильона приветствует старшую наследницу багрового клана», — обозначил я уважительный поклон, какой положен между равными, — пользуясь этим элементом этикета, чтобы отвести глаза, в которых могла отразиться та горечь, которую у меня вызвали ассоциации. «Хо, а ты, оказывается, умеешь льстить. Мэйер рассказывала о тебе совсем другое», — ухмыльнулась Цзяэр. «Сестра, не нужно этого», — вмешалась младшая девушка. «Я пригласила брата Су на чай, пожалуйста, не играй с ним». «Разве я начинала?» — спрятала новую ухмылочку за веером хозяйка дома. «Я лишь отметила, что твой друг умеет льстить, а ты не рассказывала мне этого. Отчего же сестрица Ху называет мое приветствие лестью?» Уже взяв себя в руки, включился я в разговор. «А разве нет?» — вновь повела она веером, будто провоцируя сконцентрировать взгляд на фривольном изображении женщины на нем. «Нет, не голой женщины, но халатик с ее плеч уже почти упал, да и поза была весьма вольная. Ты назвал меня старшей наследницей, хотя даже отец только и говорит о необходимости найти мне достойного мужа, которому он сможет передать свой пост в старости, а старейшины и того хуже, спят и видят, как бы навязать нам с Мэйер своих внуков, особенно Лунцзай Тань усердствует. Хмн, да, тут мой просчет, в этом мире патриархат более выражен, чем в империи Чжоу, и официально возглавить клан женщине в разы сложнее, хоть и все еще возможно. Глядя на твой уровень силы в столь юном возрасте, мне почему-то показалось, что у тебя на этот счет есть свое мнение. А вот про твою прямолинейность Мэйер не соврала, хихикнула в ответ девушка, после чего подалась ближе и, многозначительно глядя в глаза, игриво провела веером у меня по груди. А про силу я и сама уже слышала. Тут явно предполагалась какая-то реакция с моей стороны на столь близкий контакт, но пусть обе сестренки действительно были красивыми и сексуальными девицами, да и наряды их давали хороший бонус к слому мужской способности трезво мыслить, но я же неопытный мальчишка, только внешне и в женском внимании купался без малого весь последний год. Да, до постели у нас с Юниной Сюин дошло не так давно, но целоваться и обжиматься мы начали намного раньше, а после обжимания и поцелуев с принцессой Севера и наследницей дома безграничных небес потуги смутить меня от девчонки, у которой грудь-то еще до троечки не доросла, выглядели абсолютно жалко. Хмм, видимо, поняла что-то такое и Цзяэр, разом как-то погрустнев. «Как ты можешь так спокойно вести себя, когда рядом с тобой такая красавица?» Прозвучало с совершенно искренней детской обидой, причем в направленных на меня эмоциях, тоже, ни капли романтики. Теперь я был виноват, и вообще, старшая сестра, я прошу тебя, прекрати уже так себя вести, тоже надулась, только уже не на меня, Ху Мэйер, ты уже должна была понять, что он не такой, как большинство мужланов, и все равно он игнорирует нашу красоту, царственно, ну на троечку, отмахнулась Цзяэр, даже ни разу не смутился, оставшись наедине с двумя такими красавицами. На самом деле я очень смущен всей этой ситуацией, тактично вклинился я, ибо тут явно было что-то провинциально-семейное, в понимании и продолжении чего я вряд ли заинтересован. Но так как грубому мужчине лучше не пытаться выражать сложные чувства своими словами, дабы не позориться косноязычием перед леди, в таких ситуациях я предпочитаю молчать и делать вид, что я деревянный и неотесанный. Хи-хи-хи, вновь прикрыв ротик веером, захихикала старшая из сестер. «А ты смешной, старший брат», — повернулась ко мне Мэйер, «прости старшую сестру, она не желала ничего плохого, давайте лучше пить чай, и я отдам тебе то, что приготовила». Конечно, не стал я спорить, а вот Цзяэр лишь загадочно улыбнулась. И вот на столике появляется чайник, к нему три маленькие пиалы, буквально на пару глотков, пододвигаются круглые табуреточки, мы рассаживаемся вокруг. И именно в этот момент случается очередной внезапный вот это поворот за сегодняшний день, в дверь домика раздается стук, а я четко чувствую, что стучит кто-то чуточку сильнее хозяйки данного помещения, чью ци я уже где-то видел, и эта ци имеет явные признаки ледяной. «Я пришла забрать Суму», — сообщил ровный, спокойный голос моей новоявленной сестры сразу вслед за стуком. «Мм, Суянь», — удивленно моргнула на дверь Ху Цзяэр, но быстро взяла себя в руки и расплылась в немного хулиганистой улыбке. «Я сейчас немного занята, если у тебя ничего срочного, то зайди позже, это она зря». В том смысле, что мы говорим о заботливой старшей сестре, опекающей глупого младшего брата. В такт моим мыслям дверь распахнулась, и на нас навелись главные орудия Линка. Я хотел сказать, лазурные очи Суянь с истинно заботливыми беспокойством и тревогой обижали помещение, пока не остановились на нашей компании. «Брат», взгляд стал откровенно рентгеновским. «Что привело тебя в дом смотрительницы Багрового клана?» «Приглашение на чай, улыбаемся и машем. Господа, улыбаемся и машем. Помним, мы, высококачественный псевдокитайский культиватор из стопроцентного дуба, мы не умеем в чтении ситуации. Ты бы мог выпить чаю и со мной, ох, это она зря, момент с другой стороны. Тут ведь сразу и даже не особо завуалированное оскорбление сестер, намек на то, что с ними не стоит садиться за один стол, и, с учетом того, что Хумейер натурально тащила меня к себе в пещеру и вообще вся такая развратная и нехорошая женщина, что выразил взгляд Суянь, прошедшийся по нарядам девушек, предложение себя вместо них, при этом будучи сестрой. Я вот сейчас не знаю, чего мне хочется больше, притвориться ветошью и очень тихо, но очень шустро уползти куда-нибудь в сторонку или все-таки поискать попкорн или его аналог и приготовиться насладиться горячим зрелищем выяснения отношений двух шикарных девчонок. Хо, сестра Суянь, улыбнулась старшенькая розововласка, почти мурлыча, я не знаю, какие традиции у вас в семье, но моя младшая сестра хотела лишь угостить своего друга чаем, дабы загладить возникшие между ними недопонимания. Пристала ли смотрительница рынка от секты Небесной Башни, и веерочком так мах-мах, играя интонациями я даже так сходу не могу припомнить, кто еще из моих знакомых столь изящно мог макнуть визави, оставаясь безукоризненно вежливым. Обычно таким промышлял я, а псевдокитайские культиваторы, они же когда начинают мериться длиной оскорблялки, у них всю нарезку в лед срывает, и вежливая их форму общения способен в этот момент назвать только полный кретин, несмотря на формальное соответствие. Я, ты что, намекаешь ша-ша-ше, начала закипать старшая сестра этого тела с очень нехорошим прищуром. О чем ты, сестра Суянь, продолжала изображать невинность старшенькая наследница. Я лишь объяснила, что братцу любезно согласился выпить с нами чаю. Что-то не так, и ресничками хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, а улыбочка такая няшная-няшная. Ноздри лучшей ученицы павильона гневно раздулись, еще немного, и она, наплевав на все, устроит или драку, или скандал. При этом самое идиотское в данной ситуации то, что разборки тут не нужны вообще никому из присутствующих, более того, Хуцзяер провоцирует ее вообще без задней мысли, в том смысле, что от нее исходит азарт, предвкушение, но ни капли негатива, злорадства или желания унизить, пусть совсем уж почувствовать эмоции, направленные на другого человека, не мог даже я со своей расширенной чувствительностью к таким вещам и опытом эмоционального общения с духом-хранителем алебарды ледяного дракона, но, планируя сделать гадость кому-то вот прямо сейчас, стоя с ним лицом к лицу, ты по-любому будешь хоть краем распространять это чувство на его ближайшего родственника, который тоже сидит прямо перед тобой. Тем не менее, как самый разумный представитель культиваторов в этой комнате, а заодно единственный мужчина, я должен был все разрулить, пока одна заигравшаяся девица не развязала если не вендетту, то дипломатический скандал, и не по злому умыслу, а просто на кураже и, как бы это грубо ни звучало, распиздяйстве, что я там говорил про излишне инфантильную публику, или это со мной что-то не в порядке, и я оцениваю ситуацию жестче, чем она есть, неважно, все равно стоит стопорнуть, так сказать, лучше перебдить, чем недобдить. Пожалуй, с моей стороны действительно было невежливо сначала не навестить старшую сестру, прежде чем принимать столь любезное предложение от леди Ху, перевел я внимание на себя, изображая соответствующее моменту раскаяние, потому прошу прощения за это досадное упущение и создавшуюся из-за этого неловкую ситуацию. Ох, братцу, мурлыкнула смотрительница Багрового клана, тебе не нужно извиняться, уверена, моя младшая сестренка была весьма напориста в своем приглашении, и опять эта ухмылочка с выражением глаз опытного чертенка. Сестра, возмутилась младшая, но ситуация тем не менее немного разрядилась, пусть еще и оставалась напряженной. Быть может, мы сможем разрешить эту неловкость, если я немного злоупотреблю вашим гостеприимством, продолжаю операцию по мирному урегулированию. И как же ты хочешь им злоупотребить, братцу? Это выражение предвкушения чего-то очень интересного в глазах Хуцзяер мне было хорошо знакомо, а потому я поспешил сделать крутой поворот, пока сестра опять не начала звереть. Давайте насладимся этим замечательным напитком вчетвером. Полагаю, присутствие в этом доме смотрительницы рынка от небесного павильона не стеснит радушную хозяйку, и одним своим фактом пресечет все эти нелепые и глупые слухи, на которые так падки скучающие люди. Слухи? Какие слухи? Не поняла младшенькая. Да и остальные девушки выглядели как-то удивленно. Минутку. Они что, реально не видели контекста? Мы точно говорим о псевдокитайцах, да еще и женщинах, какие могут пойти, когда половина рынка видит, как прекрасная леди тащит молодого человека в уединенный дом, где живет еще одна леди. Судя по тому, как вытянулись их лица и запылали щеки, они реально не смотрели этот вариант. И это при том, что старшенькая из сестер за 5 минут до этого со мной спокойно заигрывала и пеняла на то, что я не смущаюсь, пребывая наедине с ними двумя. Это как, тут вижу, а тут не вижу, брат, как ты можешь говорить столь вульгарные вещи, да еще в лицо молодым леди. А, это таки было просто возмущение от моей наглости. Тогда все ок, у всех здесь присутствующих есть много недоброжелателей, что-то желающих от них, так зачем скрывать то, что ты понимаешь очевидные шаги этих недоброжелателей. Повожу плечом, к тому же я также предложил, как эти шаги можно пресечь. Я пойду принесу еще одну пиалу, поднялась Мейер. Сестра Суя не останется, да, взглядом пообещав убить меня немного позже, согласилась ледяная волшебница. Если Хуцзяер согласится, разумеется. О, конечно, конечно, улыбнулась та, это может стать началом отличной дружбы. Да, верно, отбила улыбку мрачным взглядом моя сестренка. Еще немного, и между этими двумя начнут мелькать искры, но в целом неплохо. Следующий час прошел весьма интересно, иначе и не скажешь. Нет, девушки друг друга взглядом жгли, но у дочерей главы багрового клана действительно был шикарный чай, и я им наслаждался. А еще мне подливали в пиалку две близняшки, что разместились от меня по левую и правую руки. Убийственные взгляды Суянь служили дополнительной перчинкой, оттеняющей вкус чая. Впрочем, я уже знал, что у такого моего поведения будут последствия, но последствия эти были легко прогнозируемы и даже выгодны. Поэтому, да, я умышленно провоцировал девушку. Зачем? Потому что она прекрасно знала Суму, а я прекрасно знал, что при долгом общении за Суму меня может принять только тот, кто знал его очень шапочно или давно не видел. Потому лучше спровоцировать и вывести на честный разговор сейчас, чем ждать, пока девушка себя накрутит и начнет совершать какие-нибудь глупости. Но чаепитие, совмещенное с пространным разговором ни о чем, закончилось. Мне действительно презентовали несколько плотных мешочков с душистыми травами и выклинчили обещание периодически заскакивать. На этом мы с радушными хозяйками и расстались, а моя сестра взялась проводить меня обратно в павильон. И я совсем не удивился, что, когда рынок скрылся с глаз и мы точно остались одни, она повернулась ко мне и заняла боевую стойку. «Кто ты и что случилось с Суму? Отвечай!» «Со мной случилось пробуждение памяти прошлой жизни», не дрогнув и морщинкой, ответил я. Пусть это было не совсем истиной, но, как бы цинично это ни звучало, такой вариант куда как лучше и милосерднее, чем известие, что душа ее брата была задоминирована и переработана под себя осколком более мощной. Да, я сделал это неосознанно и буквально не контролировал процесс, но глупо утверждать, что будь мне предоставлен выбор, я бы поступил как-то иначе. Возможно, Суму я бы исковырнулся. Возможно, поблуждал и пометался еще какое-то время, пока бы, как сейчас, не начал смиряться с потерей Ся Юнин и Ан Сюин. Но даже метался бы я не от каких-то высоконравственных причин, а желая забыть я от все того же чувства потери. И если бы меня все-таки не растворило, если бы я не получил забвение, то в конечном итоге я бы совершенно осознанно провел такую процедуру, не спрашивая мнения жертвы. Сейчас же факт был в том, что Суму стал моей частью, как когда-то стал ей Лян Ю, но если на момент слияния с наследником клана Темной Луны мое «я» было более пластичным, что позволило мне перенять многие черты оригинального Лян Ю и фактически стать им же, просто чуть улучшенным, то сейчас мое «я» куда жестче. Я унаследовал чувства и отчасти взгляды Суму, но я уже не могу стать малолетним раздолбаем, просто наслаждающимся жизнью в тени деда и сестры. Я, бездна его побери, был полубогом, в одиночку способным стереть в пыль стотысячную армию и даже не устать. От моих решений менялись судьбы миллионов по всей империи, я буквально перекроил историю мира, пусть незначительно, пусть только начав, но многое в этом мире уже было не так, как должно было стать, и изменения обещали лишь нарастать. Я, как бы ни пытался, уже не мог быть простым подростком, бегущим от ответственности. И это нужно было как-то объяснить. А объяснить такое проще всего, сказав правду, просто чуть подкорректированную. В прошлой жизни она нахмурилась, да и расслабляться не спешила. Да, пару месяцев назад я вспомнил свою прошлую жизнь. Именно знания из нее позволили мне так быстро набрать силу. Ну и на остальное повлияли, как несложно догадаться. Реинкарнация. Теперь Суянь выглядела задумчивой. И кем же ты был ранее? И как ты сможешь доказать свои слова? Доказать просто. Ты можешь спросить у мастера Мэн Вуя. Я пожал плечами. Ты говорил с ним на эту тему, а со мной нет. Сколько возмущения. Не говорил, но он тоже заподозрил меня в чем-то нехорошем и подверг пристальному изучению. Даже заставил продемонстрировать мой метод тренировки. Как видишь, я до сих пор жив, да и мастер Мэн предложил меня повысить в звании, а не убить. И он так спокойно рассказал тебе об изучении и своих подозрениях, продолжила допрос сестра. Разумеется, нет, но моих новых знаний вполне хватило понять, что он делал и чего хотел этим добиться. Вот как, она немного расслабилась. Не настолько, чтобы поворачиваться ко мне спиной, но и готовиться в любой момент ударить по мне перестала, что уже неплохо. И кем ты был? Пытливый взгляд. Меня звали Лян Ю. Я был старшим наследником клана Темной Луны в империи Чжоу. Мы принадлежали к числу сильнейших старших семей империи, хотя и не первой десятки. Мне было 18 лет, и меня даже называли гением поколения, потому как в этом возрасте я уже достиг 9-го небесного уровня. Если переводить на привычные тебе ранги, то это где-то на 3-4 ранга выше сферы Шэнью, 5, при том, что развиваются там практики примерно с той же скоростью, что и тут.